Коншину как-то не по себе. Вроде бы отнекнулся он от предложения комиссара возглавить группу. Но, с другой стороны, кажется ему, что командир разведчиков лучше справится с этим делом, не деморализован безудачным боем, не устал так, как Коншин, который сейчас еле-еле на ногах держится, так и тянет броситься на земь. И когда разведчики скрываются в лощине, присаживается Коншин на что-то и проваливается сразу. Коншин, они прошли без потерь. Слышит он сквозь сон напряженный шепот политрука. Разведчиков не видно, но тишина на передовой говорит о том, что и немцы не видят их. Ракеты, правда, все так же методично взлетают с разных концов поля. Погаснет одна, вспыхивает другая. Берегутся фрицы, значит, боятся их, несмотря на неудавшееся наступление. Дрема с Коншина сошла, и он, как и другие, напряженно вглядывается в поле, на котором пока ничего не видно. Разведчики отошли далеко, да и вблизи сливались они в маск-халатах со снегом. Долго тянется время, а с поля ни звука. Мусолит сигарку политрук, нервно затягивается пом комбата, пряча огоньки самокруток в рукава шинели. «Будто школьники на перемене», — думает Коншин. И таким далеким кажется ему недавнее прошлое, словно не годы прошли, а целая вечность, или вообще ничего не было, ни Москвы, ни школы, ни института. И вдруг, хотя и ждали этого, взблеск яркого света у танка, а уже потом глухой звук разорвавшейся гранаты, и сразу же стрельба со всех сторон, и с нашей, и с немецкой, и около танка. По нашим пулеметам начинают немцы бить минами. Несколько взрываются недалеко от их группы, но они не обращают внимания. Все не спускают глаз с танка. Сейчас там самое главное. Ракет немцы прибавили, и они загораются то там, то здесь, и все время висят над полем, освещая его. Одна надежда на лощину, по которой разведчики смогут выбраться незамеченными. Коншин переживает больше всех, беспокоясь за Рябикова. «Эх, Серега, не надо бы тебя отпускать. Вдруг что случится? А ты единственный для меня сейчас близкий человек. Нет Чуракова, нет Ротного, неизвестно, жив ли Пахомов. И вот, наконец-то, ухватывают они взглядом что-то темное, барахтающееся, иногда вдруг пропадающее, и понимают, что немец это, которого тянут невидимые в своих маск-халатах разведчики. «Вышла, Коншин, вышла!» — хлопает по плечу Коншина политрук. «Да так сильно, что тот даже приседает!» И то, что целый маятный этот день и вечер сжимала грудь тоской, давила до боли, начала помаленьку растаивать, уходить куда-то, и стало сердце наполняться новым, прежде не испытанным чувством, чувством победы, пусть пока небольшой, пусть даже совсем махонькой, но все же победы, Взяли они языка, взяли. А что это значит, понимают все. Будут сведения о противнике, будут знать они расположение огневых точек, и в следующее наступление пойдут уже подготовленными. И почти не страшным кажется уже Коншину предстоящий день, утренний минометный обстрел и все, что будет происходить на этом клочке земли, называемом передовой. Взяли они языка, взяли. Значит, не зря все, не зря.